Открытый огонь. Я была не готова к скорби, что пришла вместе с этой потерей. Обрушилась на меня точно гром среди ясного неба. Смерть Гавилара несколько лет назад ошеломила меня. Но это едва не уничтожило. Из личного дневника Навани Холин. ЕССАЧ 1174. Все еще в полусне Шалан запаниковала. Виденка кубарем свалилась с кушетки, случайно задев кубок с почти разряженными сферами. Хотя она прикрепила его к столику воском, от удара кубок перевернулся, и сферы рассыпались по полу каюты. Сильно воняло дымом. Девушка метнулась к двери, растрепанная, с колотящимся сердцем. По крайней мере, она заснула в одежде. Шалан распахнула дверь. На узком сходном трапе стояли трое мужчин с факелами. Спиной к ней. Факелы. Над пламенем танцевали искрящиеся спрены. Кто принес на корабль открытый огонь? Шалан оцепенела от растерянности. С палубы наверху доносились крики, и было похоже, что корабль не горит. Но что же это за люди? Они вооружились топорами и все внимание сосредоточили на каюте Ясны. Сквозь открытую дверь в каюте принцессы были видны какие-то люди. Время застыло от ужаса, когда один из них бросил что-то на пол перед остальными, которые расступились, освобождая место. Тело в тонкой ночной сорочке, невидящий взгляд, расплывающееся на груди кровавое пятно. Ясно. «Удостоверьтесь!» – велел один из мужчин. Другой присел и вонзил длинный тонкий нож прямо в грудь Ясны. Шалан услышала, как он ударился о дерево под телом, и закричала. Один из мужчин резко повернулся к ней. «Эй!» Это был тот высоченный громила с туповатым лицом, которого Ялп назвал новеньким. Прочих она не узнала. Каким-то образом, поборов ужас и неверие, Шалан захлопнула дверь и дрожащими пальцами задвинула засов. «Буря-отец! Буря-отец!» Она попятилась от двери, в которую с другой стороны ударилось что-то тяжелое. Им не понадобятся топоры. В эту дверь достаточно несколько раз ударить крепким плечом, и она не выдержит. Шалан наткнулась на свою койку, чуть не подскользнувшись на сферах, которые катались туда-сюда по полу из-за качки. Узкое окно под потолком, слишком маленькое, чтобы протиснуться, открывало лишь ночную тьму, что было снаружи. Наверху продолжали кричать, чьи-то ноги топали по доскам. Шалан дрожала, все еще немевшая внутри. Ясно. «Меч?» — сказал кто-то. Узор, повисший на стене возле нее. «Меч?» «Нет!» — закричала Шалан, обхватив голову руками, запустив пальцы в волосы. «Буря, отец, она вся тряслась!» Ночной кошмар, это ночной кошмар, это не может происходить на самом деле. Сражаться? Нет! Мужчины снаружи продолжали бросаться плечом на дверь, и дыхание Шалан участилось. Она была к такому не готова. Совершенно не готова. Сказал узор явно раздосадованный. Обманы? Я не умею использовать обманы! Я не практиковалась. Да, да, помните прошлый раз? Дверь затрещала. Посмеет ли она вспомнить? Сумеет ли вспомнить? Дитя, играющее с мерцающим узором из света. Что мне делать? Спросила Шалан. Тебе нужен будет свет. Подсказал узор. Что-то сверкнуло на дне ее памяти. Что-то, покрытое колючими шипами, к которым она не смела прикасаться. Ей требовался буресвет для связывания потоков. Шалан рухнула на колени рядом с койкой и сама, толком не понимая, что делает, резко вдохнула. Буресвет покинул сферы вокруг нее. Перетек в ее тело, превратился в бурю, которая ярилась в жилах. В каюте стало темно, словно в пещере глубоко под землей. Потом буресвет начал подниматься от ее кожи, как пар от кипятка. По стенам каюты поплыли тени. «Что теперь?» Нетерпеливо спросила она. «Создай обман!» Что это значило? В дверь вновь ударили, и по центру возникла большая трещина. Шалан в панике выдохнула. Буресвет вышел из нее облаком. Оказалось, она может его коснуться. Она чувствовала, какая в нем скрывалась мощь. «Как?» – резко спросила она. «Сделай правду». «Это бессмыслица!» Дверь распахнулась, и Шалан закричала. В каюте появился новый свет. Свет факелов, красно-желтый, враждебный. Облако света отпрыгнуло от Шалан, и еще больше бури света заструилось от ее тела, присоединяясь к нему. Свет превратился в смутную вертикальную фигуру, светящееся размытое пятно. Оно ринулось мимо мужчин к двери, размахивая отростками, которые могли бы быть руками. Сама Шалан, скорчившаяся у койки, оказалась в тени. Взгляд убийцы притянула светящаяся фигура. Потом, о чудо, они развернулись и бросились вдогонку. Девушка, дрожа, прижалась к стене. В каюте царил мрак, наверху кричали люди. «Шалан?» Прогудел узор где-то во мгле. «Ступай, посмотри», — велела она. «Скажи мне, что происходит на палубе». Виденка не знала, подчинился ли Спрен, потому как двигался он бесшумно. Несколько раз глубоко вдохнула. Шалан встала. У нее подгибались колени, но она поднялась. Девушка как-то собралась. Происходящее было ужасным, жутким, но ничто. Ничто не могло сравниться с тем, что ей пришлось сделать той ночью, когда умер отец. Она пережила ту ночь, переживет и эту. Эти люди, вероятно, были из той же компании, что и Кобзал. Убийцы, которых опасалась Ясна. Они наконец-то ее достали. Ох, Ясна. Принцесса мертва. Скоро подождет. Как быть с вооруженными людьми, захватившими корабль? Как отсюда выбраться? Девушка пробралась к сходному трапу. Там было немного света. От факелов. Наверху на палубе. Теперь она слышала крики, в которых было больше паники. «Убивают?» Вдруг пробормотал кто-то. Она вздрогнула. Но это был, конечно, всего лишь узор. «Что?» Прошипела Шалан. «Темные люди убивают?» Повторил узор. «Моряки связаны веревками. Один мертвый, из него течет красная кровь. Я не понимаю». «Ох, буря, отец!» Вопли наверху сделались громче, но не было слышно ни топота ног по палубе, ни звона оружия. Моряки в плену, по меньшей мере один из них убит. Во тьме Шалан видела, как из досок вокруг нее выбираются, извиваясь, трясущиеся спрены страха. «Что с мужчинами, которые погнались за моим образом?» «Смотрят в воду». «Значит, убийцы решили, что она выпрыгнула за борт». Шалан на ощупь с колотящимся сердцем пробралась к каюте Ясны, ожидая, что в любой момент споткнется лежащее на полу тело принцессы. Не споткнулась. Неужели его утащили наверх? Шалан закрыла дверь. Защелка не держала, так что она подтащила к двери ящик. Надо было что-то сделать. Руки нащупали один из сундуков Ясны, чье содержимое, одежду, разбросали бандиты. На дне Шалан нашла тайное отделение и открыла его. Каюту озарил свет. Сферы были такими яркими, что на миг девушка ослепла, и ей пришлось отвернуться. Узор вибрировал рядом на полу. Весь содрогался от беспокойства. Шалан огляделась. Маленькая каюта была разгромлена. Одежда на полу. Повсюду разбросаны бумаги. Сундук с книгами ясно исчез. На кровати была лужа крови, которая еще не успела впитаться. Шалан быстро отвела взгляд. Внезапно наверху раздался крик, за которым последовал глухой удар. Вопли сделались громче. Она услышала, как Тазбек во все горло орет, чтобы пощадили его жену. Всемогущий, Всевышний. Убийцы казнили моряков одного за другим. Шалан должна была что-то сделать. Что угодно. Шалан опять посмотрела на сферы, спрятанные в фальшивом дне, переложенные слоями черной ткани. «Узор, мы духа заклянем дно корабля и утопим его!» «Что?» Он завибрировал громче. зажужжал. Человеки едят воду. Мы ее пьем, сказала Шалан. Но не можем ею дышать. Смущен. Капитан и остальные в плену. Их казнят одного за другим. Лучший шанс, который я могу им дать, это хаос. Шалан положила ладони на сферу и втянула свет, резко вдохнув. Внутри ее вспыхнул пожар. Она как будто должна была вот-вот взорваться. Свет был чем-то живым, и он пытался выбраться наружу сквозь поры ее кожи. «Покажи мне!» – закричала она намного громче, чем намеревалась. Это все буресвет. Он пробудил в ней нетерпение. «Я уже духа заклинала. Нужно просто это повторить!» С каждым словом буресвет вырывался из ее рта облачками, будто дыхание в холодный день. Обеспокоенно проговорил узор. «Я буду посредничать. Увидь». «Что увидеть?» «Увидь!» Шейцмар. В предыдущий раз, очутившись в этом месте, она едва не погибла. Только вот он не был местом. Или был. Имело ли это значение? Шалан обратилась мысленно к недавним событиям. К тому, как она в последний раз духа заклинала и случайно превратила кубок в кровь. «Мне нужна правда». «Ты отдала достаточно», — сказал узор. «Теперь увидь». Корабль исчез. Все лопнуло. Стены. Мебель. Все рассыпалось на небольшие сферы из черного стекла. Шалан подготовилась к тому, что упадет в океан из этих стеклянных бусин. Но взамен рухнула на твердую почву. Девушка стояла под черным небом с маленьким далеким солнцем. Земля под нею отражала свет. Обсидиан? Куда бы она ни повернулась, земля была сделана из той же черноты. Неподалеку несколько сфер, вроде тех, в которых хранился буресвет, но темнее и меньше. Катились по земле и замирали. Тут и там виднелись густые заросли деревьев, похожие на растущие кристаллы. У них были тонкие стеклянные ветви без листьев. Поблизости в воздухе дрожали огоньки, точно пламя свечей. «Люди», — поняла Шалан. «Каждый из них — разум человека, отображенный здесь, в сфере разума». Огоньки поменьше были разбросаны у ее ног. Дюжины и дюжины огоньков. Но таких маленьких, что она с трудом могла их разглядеть. «Разум рыб?» Она повернулась и оказалась лицом к лицу с существом, у которого вместо головы был символ. От испуга Шалан скрикнула и отпрыгнула. Эти твари, они преследовали ее. Они... Перед ней стоял узор. Высокий, грациозный, но слегка нечеткий и полупрозрачный. У сложного рисунка его головы с изгибающимся под немыслимыми углами резкими линиями, как будто не было глаз. Он стоял, сцепив руки за спиной. На нем было одеяние, по виду слишком жесткое для ткани. «Иди», — велел он. «Выбирай». «Что выбирать?» — спросила Шалан, и облачко буресвета вырвалось из ее рта. «Твой корабль». У Спрена не было глаз. Но девушке показалось, что она видит его взгляд, направленный на одну из маленьких сфер на стекловидной земле. Она схватила эту сферу и ощутила внезапный образ корабля. «Услада ветра». Корабль, о котором заботились, который любили. Он год за годом исправно возил пассажиров. Служил Тазбеку, до того его отцу. Старый корабль. Не древний, но все еще надежный. Горделивое судно. Здесь оно обрело вид сферы. А еще, как ни удивительно, оно могло думать. Корабль мог думать. Или отражать мысли людей, которые служили на нем, знали его, размышляли о нем. «Мне нужно, чтобы ты изменился», – прошептала ему Шалан, держа бусину в сложенных ковшиком ладонях. Она была слишком тяжелой для своего размера. Как если бы весь вес корабля сжался в эту единственную бусину. «Нет», — пришел ответ, хотя заговорил узор. «Нет, я не могу. Я должен служить. Я счастлив». Шалан посмотрела на Спрена. «Я буду посредничать», — повторил узор. «Передавать? Ты не готова?» Шалан снова посмотрела на бусину в своих ладонях. «У меня есть буресвет. Очень много света. Я отдам его тебе». «Нет». Ответ показался рассерженным. «Я служу». Он действительно желал остаться кораблем. Шалан это чувствовала. Годы службы наделили его гордостью и крепостью. «Они умирают», – прошептала она. «Нет». «Ты чувствуешь, как они умирают. Их кровь на твоей палубе. Людей, которым ты служишь, убьют одного за другим». Она сама это чувствовала и видела в корабле. Их убивали. Одна из паривших поблизости свечей исчезла. Трое из восьми пленников мертвы, хотя она не знала, кто именно. «Есть лишь один шанс спасти их», — убеждала Шалан. «Для этого нужно измениться». «Измениться», — прошептал узор вместо корабля. «Если ты изменишься, они, возможно, спасутся от злых людей, которые убивают». «Я не уверена, но у них будет шанс уплыть. Что-то сделать. Услада ветра. Ты можешь оказать им последнюю услугу. Изменись. Ради них». Тишина. «Я...» Погас еще один огонек. «Я изменюсь». За долю секунды что-то выдернуло буресвет из Шалан. Она услышала далекий треск в физическом мире. Как если бы ближайшие самосветы треснули, разом лишившись такого большого количества света. Шейд Смар исчез. Она снова была в каюте Ясны. Пол, стены и потолок таяли, превращаясь в воду. Шалан погрузилась в ледяные черные глубины. Она забилась в воде. Платье мешало ее движениям. Вокруг тонули вещи, вся ее привычная жизнь. Веденка неистово рванулась к поверхности. Изначально у нее была смутная идея выплыть и помочь морякам освободиться, если те связаны веревками. Теперь, однако, она поняла, что едва ли сумеет отыскать путь наверх. Что-то окутало ее, как если бы сама тьма вдруг ожила. И потянула еще глубже.